Семь духовных законов йоги. Вы найдете свое истинное «Я», когда перестанете суетиться. Лао Цзы. Вы познали великие мысли мудрецов йоги, учителей, которые известны и уважаемы во всем мире, Шанкары и Патанджали. Их учения заложены в основу философии йоги. В этой главе мы изучим семь духовных законов успеха, их связь с принципами йоги. Семь духовных законов успеха – это законы природы, которые можно реализовать и получить человеческий опыт. Это законы проявления скрытого, законы превращения духа в материальную вселенную. Практика йоги – это практика жизни. Занятие йогой, ее принципы помогают нам повысить жизненную энергию и сделать жизнь гармоничной. Когда вы достигаете успеха в занятиях йогой, вы ощущаете успех и в жизни. Кратко опишем семь законов, чтобы вы могли применить их в практиках йоги. Каждый закон – это конкретная мантра, ее вибрации вступают в резонанс с основным принципом закона. На протяжении дня осознанно повторяйте ту мантру, которая соответствует конкретному закону, чтобы энергия закона пробудилась внутри вас. Повторяйте эти законы в течение нескольких минут каждый, как проснетесь и перед сном. Многие сознательные люди во всем мире годами начинают свой день с повторения одного из этих законов и стремятся следовать ему в течение дня. Сосредоточьте внимание на первом законе успеха каждое воскресенье, а каждый следующий день сосредотачивайтесь на следующем законе, чтобы закончить седьмым законом в субботу. И вы войдете в резонанс, почувствуете гармонию с миллионами других людей, которые также живут в согласии с семью духовными законами успеха. Рассмотрим каждый из них. Воскресенье – закон чистой потенциальности. Понедельник – закон обмена. Вторник – закон кармы, причина и следствие. Среда – закон наименьшего усилия. Четверг – закон намерения и желания. Пятница – закон бесстрастия. Суббота – закон дхармы, жизненная цель. Закон первый – закон чистой потенциальности. В первом духовном законе успеха, закон чистой потенциальности, говорится, что человеческая сущность – это чистое сознание. Чистое сознание – это поле любых возможностей и бесконечных творческих способностей. Чистое сознание – это источник радости в жизни и духовная сущность человека. Сфера чистой потенциальности – это хранилище знаний, интуиции, равновесия, гармонии и блаженства. Она порождает мысли, чувства и действия, но сама не изменяется. Эта сфера, как чистая лона, которая дает жизнь всем формам и явлениям. Это ваша природа. Вы – чистая потенциальность. Ваше истинное «Я» – безмолвный свидетель всего. Когда вы осознаете собственное истинное «Я», тогда вашим внутренним ориентиром станет ваша душа, а не объекты восприятия. Если же ваши ориентиры – объекты, то вы находитесь под влиянием внешних обстоятельств, ситуаций, людей и вещей. И тогда вы ожидаете одобрения со стороны, чтобы почувствовать собственную важность. И если в своих мыслях, и в своем поведении вы находитесь в зависимости от ответных реакций, вы испытываете страх. Это значит, вы подчиняетесь своему эго. Но эго – это не то, чем вы на самом деле являетесь. Эго – это роль, маска, ваш придуманный образ. Вот вы играете роль друга, а через мгновение вы враг. При родителях вы играете роль ребенка и роль родителя при собственных детях. Когда вы разговариваете со своим начальником, вы надеваете одну маску, а когда со своими подчиненными, меняете маску на другую. Ваша социальная маска нуждается в аплодисментах. Вы играете заданную роль, которую можно контролировать. А значит, ваше эго находится в постоянном страхе потери одобрения, контроля и власти. Но когда вы понимаете, что вы — это душа, тогда вы свободны. Ваше истинное «я» не пугает никакие испытания. Оно не нуждается в одобрении и дружелюбно относится к критике, потому что не считает себя лучше или хуже других. И ваша душа знает, что любой другой человек — это тоже «я», тот же дух, который прячется под разными масками. Когда вы выполняете практики йоги, закон чистой потенциальности показывает, что каждое ваше осознанное движение рождается из безмолвного поля бесконечной возможности. И чем глубже ваше безмолвие, тем эффективнее ваше движение. Каждое ваше движение – это вибрация, это волна в океане жизни. И тем сильнее волна, чем сильнее ваша связь с глубинами этого безбрежного океана. Когда вы занимаетесь йогой, переведите все свое внимание в спокойное пространство, что находится внутри вас. Сознательно делайте это между выполнением каждого движения и каждой асаны. И пусть своим телом вы остаетесь в границах данного времени и пространства, состояние вашего осознанного наблюдения в то время, когда вы выполняете каждую позу, поможет вам развить опыт понимания безграничного поля чистой потенциальности. Чтобы жить по закону чистой потенциальности, и когда вы занимаетесь йогой и в обычной жизни, выполняйте три шага. Первый. Создавайте тишину в своем теле и разуме. В перерывах между каждой позой и каждым движением направляйте свое внимание в пространство вашего внутреннего безмолвного спокойствия. После выполнения всех асан спокойно медитируйте 20 минут. И когда вы научитесь управлять своим разумом с помощью медитации, вы ощутите эту область чистого сознания, в которой все неразрывно связано со всем. Второй. И в то время, когда вы выполняете асаны, и потом, весь день, старайтесь включать в своем сознании режим наблюдения. Тогда из внутреннего молчания своей души вы увидите суету окружающего мира. Ежедневно находите время для общения с природой и с радостным спокойствием наблюдайте за разумом, который есть во всяком живом существе. Любуйтесь рассветами и закатами. Слушайте звуки океана и ручья. Наслаждайтесь ароматом цветов. Будьте просты, и вы испытаете радость и благоговение перед вечным движением жизни во всех ее проявлениях. Третий. Не осуждайте. Перестаньте давать оценки. Когда выполняете асаны, забудьте об оценочных суждениях о себе и своих способностях. Каждый свой день нужно начинать со слов «Я не стану давать оценку ничему, что случится сегодня». Ведь принятие себя целиком и полностью – это исток и цель жизни. Если же вы постоянно оцениваете себя и других, разделяете все на хорошо и плохо, вы сами закрываете себе доступ к своей чистой потенциальности и создаете в своем естестве хаос. Когда вы перестанете осуждать, ваш разум успокоится и откроет вам путь в эти области безграничных возможностей. Выучите мантру, созвучную с законом чистой потенциальности, и тихо повторяйте ее несколько раз в день. Помните, ваша истинная природа – это чистая потенциальность. Ом Бхавам Намах. Я – это абсолютное бытие. Закон второй. Закон обмена. Второй духовный закон успеха – это закон обмена. Ваше тело находится в постоянном процессе обмена с телом Вселенной. Ваш разум активно взаимодействует с космическим разумом. Жизнь – это поток элементов и сил, которые составляют поле всего сущего. гармоничный обмен между вашим телом и телом Вселенной, между вашим разумом и коллективным разумом. Об этом говорит нам закон обмена. Если поток крови, бегущей по венам, вдруг остановится, ваша кровь начнет свертываться. Если течение воды в реке замирает, вода зацветает, и все живое в ней умирает. Прекращение движения энергии смерти подобно. Потому для того, чтобы поддерживать движение вашей жизненной энергии и силы, вы должны отдавать и получать. Здесь важно ваше намерение. Что стоит за вашим желанием дарить и получить? Намерение должно быть чистым. Это должно быть желание принести доброе счастье тому, кто дает, и тому, кто получает. Потому что жизнь — это счастье. Дар должен приносить радость. Разум нужно настроить на чувство радости от самого действия дарения. Тогда энергия, которая стоит за этим действием, увеличится во много раз. Когда вы занимаетесь йогой, закон обмена живет в каждом вашем вдохе и выдохе. Вы дышите, а значит, обмениваетесь десятками триллионов миллиардов атомов с окружающей средой. Прямо сейчас сделайте такой глубокий вдох, какой только сможете, и задержите дыхание настолько, насколько возможно. Чувствуете дискомфорт от того, что вы силой удерживаете то, что нужно бы отпустить. А теперь выдохните до самого конца и, полностью освободив легкие, задержитесь в таком положении. Вы снова чувствуете неудобство от того, что отказываетесь принять что-то, в чем нуждаетесь. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь закону обмена, ваш разум начинает беспокоиться, а тело чувствует себя плохо. Когда вы выполняете асаны, ваши мышцы сокращаются и расслабляются в полном согласии с законом обмена. Ваша жизненная энергия свободно движется по вашему телу и разуму, и вы, естественно, гармонируете с гибкостью, щедростью и мягкостью Вселенной. Начните жить по второму закону успеха. Займитесь йогой. Вот три простых правила. Первое. Нужно сосредоточить свое внимание на дыхании, когда вы выполняете асаны. Свободно вдыхайте и выдыхайте. Естественным образом обменивайтесь воздухом с окружающей средой. Если почувствуете, что ваше дыхание сбивается, снова сосредоточьтесь, чтобы восстановить спокойное дыхание. Второе. Важно развивать в себе чувство благодарности за то хорошее, что есть в вашей жизни. За возможность жизни, за свое тело и разум. Настройтесь на жизненную силу в вашем теле и уме и скажите, как вы благодарны за возможность жить. Наслаждайтесь тем, что вы чувствуете свое тело. Как расслабляются и сокращаются мышцы, когда вы меняете позы. Радуйтесь своему телу, оно помогает вашей душе осуществить свое жизненное предназначение. Радуйтесь потрясающему событию, факту вашего существования. Как мудро сказал великий учитель Брахмананда Сарасвати, для того, чтобы вы сейчас родились, быть может, понадобились миллионы перерождений. Знайте это. И будьте благодарны за свою уникальную природу, потому что вам повезло стать победителем в величайшей лотерее. Вы выиграли возможность жить. Третье. Слушайте свое тело, когда выполняете упражнения. Не надо заставлять его принимать ту или иную асану. Прислушивайтесь к телу, чувствуйте ваши мышцы и суставы. Все должно быть в радость. Желание отдавать рождается из чувства благодарности. Вы заметите, что благодаря этому благоприятному изменению в сознании делать даже сложные асаны вам станет намного легче. Желайте дарить. Отдавать что-то всем, с кем вы имеете дело в течение дня. Улыбка, доброе слово или комплимент, молитва или подарок. Также будьте открыты и готовы получать. Это может быть что угодно. Дары природы, такие как пение птиц, осенний ливень, радуга или красивый закат. Это могут быть подарки от людей, полезный совет, теплое объятие, благородный жест. живите в согласии с законом обмена и используйте каждую маленькую возможность для излучения в мир своей заботы, любви, благодарности и принятия. Выучите мантру закона обмена и тихо повторяйте ее каждый раз, когда начинаете чувствовать, что поток дарения и получения в вашей жизни вдруг прерывается. Ом Вардханам Намах. Я питаю Вселенную. Закон третий. Закон кармы. Причина и следствие. Третий духовный закон относится к карме, причине и следствию. Все, что мы делаем, это выброс энергии, который рано или поздно, так или иначе, возвращается к нам по принципу, что посеешь, то и пожнешь. И если мы делаем правильно, так, чтобы осознанно приносить счастье, нести добро другим живым существам, наша карма вознаградит нас. Карма – это не бесконечный круговорот причин и следствий. Карма – проявление человеческой свободы. Это осознанный выбор, потому что человеку доступно бесконечное множество выборов. Каждый миг своей жизни мы находимся в пространстве всех имеющихся возможностей и решений. Большинство из них мы принимаем неосознанно, но некоторые решения мы принимаем сознательно. Самый лучший способ понять и полноценно использовать кармический закон – это делать свой выбор осознанно, то есть понимать его причины и свои действия в каждое мгновение своей жизни. Понимаете вы это или нет, но все, что происходит с вами в эту самую минуту, это результат множества решений, которые вы принимали в прошлом. Очень многие люди делают свой выбор бессознательно. Они даже не думают, что это их решение, но это так. И если вы на секунду задумаетесь и понаблюдаете за выбором, который делаете, то даже благодаря этому вы сможете перейти из области бессознательного в пространство сознательного. Ведь в каждой ситуации из множества доступных выборов существует тот, который принесет счастье вам и окружающим. В ваших практических занятиях йогой вы начнете лучше понимать закон кармы, когда будете менять асаны. Вы почувствуете ответную реакцию тела и ума на каждое свое действие. Если вы будете нетерпеливы и заставите свое тело принять позу, для которой оно еще не готово, ваше тело и разум ответят вам напряжением, вы почувствуете себя нехорошо. Но если вы двигаетесь мягко, ощущаете любовь к себе во время выполнения каждой позы, тело и разум ответят вам легкостью и радостью. А если на утро после занятий йогой вы чувствуете недомогание, это результат того, что вы недостаточно сознательно отнеслись к закону кармы. Вы перестарались, то есть сделали неправильный выбор, и ваша боль – это кармическая цена. Карма проявляет себя в настоящем. Она напоминает вам о прошлом. Когда вы делаете осознанный выбор, когда вы спокойны, вы освобождены от кармы. Живите в гармонии с законом кармы. В своей обычной жизни и когда занимаетесь йогой, каждый раз делайте все более сознательный выбор. Совет. Выполняйте три следующих шага. Первый. Сознавайте решения, которые вы принимаете в каждый момент времени. Когда вы их понимаете, вы переносите их в сознательную сферу. Полностью осознавайте свое настоящее мгновение, и тогда последующие мгновения не будут нести в себе всех тяжестей мгновения предыдущего. Лучший способ быть готовым к своему будущему – полностью осознавать свое настоящее. Второй. Когда вы, к примеру, пытаетесь преодолеть сопротивление при выполнении асан, задайте себе два вопроса. Каким последствиям может привести этот мой выбор? И принесет ли этот выбор удовлетворение? А если вы принимаете решение в обычной жизни, просто спросите себя, какой мой выбор сможет принести счастье и радость мне и окружающим? Третий. Прислушайтесь к своему сердцу. Научитесь слушать, и оно обязательно пошлет вам сигнал. Ваше сердце – связующая нить между телом и разумом. Если ваш выбор дарит вам ощущение легкости и радости в теле, делайте этот выбор. Если же он приносит неудобства, остановитесь и задумайтесь о последствиях своего выбора. Слушайте свое тело, и вы сможете принимать верные решения, которые принесут пользу вам и окружающим. Выучите мантру, созвучную с законом кармы, и повторяйте ее, когда делаете кармически важный выбор. Эта мантра научит вас слышать свое тело, чтобы ваш выбор приносил только радость и счастье. Ом Криям Намах. Я действую в согласии с космическим законом. Закон четвертый. Закон наименьшего усилия. Закон наименьшего усилия учит нас, что природный разум проявляет себя легко и свободно. Приливы и отливы, цветение растений, движение звезд. Разве природа прилагает усилия? В природном мире все существует в согласии с ритмом и равновесием. И вы, если находитесь в гармонии с природой, сможете следовать закону наименьшего усилия, то есть прилагать минимум своих усилий, но совершить при этом гораздо больше. Когда в коллективном сознании предпочиталась ньютоновская модель мира, принципы силы и усилий имели первостепенное значение. Но в современном мире, в котором квантовая физика показала более полную картину того, как действует Вселенная, принципы силы и усилия отошли на задний план. Тонкость и чувство времени – вот главные двигатели изменений в мире. И закон наименьшего усилия говорит, что делая меньше, можно совершить больше. Энергия любви объединяет все в природе. И когда вы руководствуетесь любовью, у вас получается жить легко и радостно. Когда ваш внутренний ориентир – душа, вы можете задействовать энергию любви для исцеления, изменения и роста. Закон наименьшего усилия очень важен в занятиях йогой. Кстати, йога опровергает поговорку «под лежачий камень вода не течет». Потому что самая большая польза от йоги тогда, когда вы расслаблены, выполняете асаны легко и свободно. Не принуждайте свое тело. Например, когда выполняете растягивающую асану, найдите точку сопротивления. И вместо того, чтобы силой побороть эту точку, поддайтесь этому сопротивлению. И вы почувствуете, как ваша растяжка и гибкость становятся лучше. Нужно сохранять и спокойное состояние покорности в своем теле. В йоге, как и в жизни, терпение – добродетель. Перестаньте бороться с собственными недостатками и уязвимостями. Примите их. Тогда они не будут вас ограничивать, и вы обретете равновесие и энергию. Чтобы закон наименьшего усилия работал в вашей жизни, в своих занятиях йогой выполняйте следующие шаги. Первый. Практикуйте принятие. Принимайте свое тело таким, какое оно есть. Возможно, вам хочется его изменить, но очень важно понять и принять себя. Ваше тело такое, какое оно есть, потому что Вселенная такая, какая есть. Перестаньте воевать со своим настоящим моментом, потому что это значит, вы воюете со Вселенной. Когда вы принимаете каждую ситуацию такой, какая она есть, вы открываете для себя выход на новый высокий уровень. В своей обычной жизни принимайте себя, людей и обстоятельства такими, какие они есть. Важно понять, что каждый миг жизни – это следствие выбора, который вы сделали. Вместо того, чтобы противиться тому, что есть в вашей жизни на данный момент, открыто примите ее, и пусть с этой минуты все ваши решения станут осознанными. Второй. Когда вы решите принимать вещи такими, какие они есть, возьмите на себя ответственность за вызов, с которым придется столкнуться. Если говорить, например, о практике йоги, то это значит, вы должны взять на себя обязательство заботиться о своем теле, правильно питаться и делать соответствующие упражнения. Если вы хотите изменить свое тело, перестаньте винить себя за состояние, в котором оно сейчас находится. Помните, что любой вызов заключает в себе возможность, а открытость к возможностям, которые появляются, поможет вам принять настоящий момент и измениться к лучшему. Третий. Примите позицию несопротивления. Прекратите растрачивать свою жизненную энергию на то, чтобы отстаивать свою точку зрения и пытаться убедить других. Станьте открытым ко всем точкам зрения, но не привязанным ни к одной из них. Третий принцип особенно важен для практики йоги. Йога открыта. В ней множество разных подходов, и ни один из них не принимается как единственно правильный. Каждый мастер и каждая система имеют свой взгляд на асаны, темп, стиль и интенсивность. Йога – система, которая направлена на пробуждение телесной, умственной и духовной гибкости. Она сочетает в себе все многообразие подходов, сложившихся за последние столетия. Попробуйте разные методы, и вы найдете систему, которая в данный момент жизни лучше всего отвечает вашим чаяниям. Верная лично для вас система йоги – это та, которая повышает именно вашу жизнеспособность и гибкость. Живите по закону наименьшего усилия, и вы перестанете тратить свою жизненную энергию на споры и разногласия. Освобожденную энергию используйте для творчества, личностного роста и оздоровления. Вспоминайте закон наименьшего усилия каждый раз, когда вы ловите себя на мысли, что пытаетесь ускорить события. Выучите мантру, которая согласуется с этим принципом, чтобы достигать большего, приложив меньше сил, и не тратить свою энергию на тревоги и конфликты. Ом Дакшам Намах. Мои действия приносят наибольшую пользу при наименьшем усилии. Закон пятый. Закон намерения и желания. Пятый духовный закон успеха – это закон намерения и желания. Это признание факта, что на уровне квантового поля нет ничего, кроме энергии и информации. Квантовое поле – это просто другое название поля чистого сознания и чистой потенциальности. На это квантовое поле воздействуют ваше намерение и желание. Вы ощущаете квантовое поле субъективно, как ваши собственные эмоции, мысли, чувства, воспоминания, желания, потребности, ожидания, фантазии и убеждения. Объективно вы ощущаете это поле, как ваше физическое тело и окружающий физический мир. На этом уровне набор молекул, тело, и набор мыслей, разум. Лишь разные маски одной фундаментальной реальности. Вот поэтому древние мудрецы говорили «тат твам аси», что значит «я есть это», «ты есть это», «все есть это», «и это есть все, что есть». Ваше тело – это тело Вселенной. Когда вы это осознаете, вы сможете изменять энергетическое и информационное содержимое своего тела. А значит, сможете воздействовать на энергию и информацию вашего расширенного тела, то есть на ваше окружение и мир вокруг. Это влияние приводит в действие два качества, которыми обладает сознание – внимание и намерение. Внимание пробуждает, а намерение меняет. Если вы хотите от чего-то избавиться в своей жизни, перестаньте уделять этому свое внимание. А если вы желаете чего-то в своей жизни, наоборот, уделяйте этому больше своего внимания. Намерение преобразует энергию и информацию в новые формы и выражения. Намерение приведет к желаемому порядку. Опытные йоги – настоящие мастера внимания и намерения. Они даже могут изменять собственную физиологию, тем самым бросая вызов науке. Сознательно повышать и понижать кровяное давление, замедлять или учащать сердцебиение. Они могут менять температуру своего тела, а также изменять свою дыхательную и метаболическую активность. В пятой главе мы расскажем, как можно использовать внимание и намерение для оздоровления и изменений. Если вы будете следовать закону намерения и желания, у вас тоже получится управлять собственным телом, и вы ощутите поддержку со стороны природы. Изучайте закон намерения и желания в йоге и в своей обычной жизни, и выполняйте три следующих шага. Первый. Осознавайте свои намерения и желания. описывайте на бумаге все то, что вы хотели бы сделать в своей жизни. Периодически переписывайте свои сознательные желания. Перечитывайте их перед занятиями йогой и медитацией. Когда ваши желания будут осуществляться или изменяться, анализируйте и пишите новый список. Наблюдайте, как связанно действуют ваши намерения и желания. Когда вы описываете на бумаге планы вашего ума и сердца, вы убыстряете процесс осуществления желаний. Второй. Позвольте природе позаботиться о результате. И если дела идут не по задуманному вами плану, значит, так и было предначертано. Наверняка вы можете вспомнить случаи, когда что-то не получалось, но в результате все заканчивалось даже лучше, чем вы могли представить. Доверьтесь природе. Поддерживайте внутреннее чувство смирения и принятия, когда вы выполняете упражнения йоги. Отпускайте свои желания и намерения, когда меняете асаны, и вы увидите положительные изменения в своих занятиях и в своей жизни. Третий. Не допускайте, чтобы что-либо отвлекало ваше внимание от настоящего момента. Помните, как важно осознавать текущий момент в каждом своем действии. Когда вы чувствуете себя в состоянии «здесь и сейчас», ваши самые заветные намерения и желания находят выход, чтобы осуществиться. Поэтому вы должны целиком и полностью осознавать свое настоящее, когда выполняете асаны. Выучите и читайте мантру, которая гармонирует с законом намерения и желания, когда вы занимаетесь йогой. Ом Ритам Намах. Мои намерения и желания поддерживает космический разум. Закон шестой. Закон бесстрастия. Шестой закон успеха – это закон бесстрастия. Великая загадка жизни. Нужно ослабить свою связь с объектом, если вы хотите его добиться. Вы не отказываетесь от намерения осуществить свое желание. Вы сознательно делаете так, что объект перестает всецело вас поглощать. Страх и неуверенность – вот основа привязанности. Когда вы начинаете верить, что нуждаетесь в чем-то извне, чтобы чувствовать себя счастливым. Когда забываете, что единственный настоящий источник уверенности – это ваше истинное «я». Вы можете думать, что сумма в банке или окончательная выплата ипотеки, или покупка роскошного автомобиля, модная дорогая вещь или потеря нескольких килограммов сделают вас более уверенным. Но, к сожалению или к счастью, когда на вашу уверенность влияет что-то внешнее, а не собственное внутреннее «я», неуверенность никуда не исчезает. Лишь на время притворяется уверенностью. Потому что глубоко внутри себя вы сознаете, что если потерять то, что приносит вам временное счастье, вам будет больно, и вы будете страдать. Йога учит, что единственная настоящая уверенность рождается из вашей готовности познать неизвестность, пространство неопределенности. Когда вы перестанете привязывать себя к известному, вы начнете жить и действовать в поле чистой потенциальности, где каждое ваше решение согласно с мудростью неопределенности. Единственное, что вам известно, это прошлое. Если вы становитесь бесстрастным и спокойно принимаете неопределенность, тогда ваше прошлое вас больше не держит. Перестаньте пытаться контролировать жизнь. Откройте для себя радость приключений, познание тайн бытия. Настройте себя на спокойную неопределенность принятия. Когда вы занимаетесь йогой, закон бесстрастия, например, советует вам отказаться от сильного желания выполнять асаны исключительно идеально. Не привязывайтесь к призрачным физическим идеалам. Когда вы позволите своему сознанию просто познать сущность йоги, ваше тело естественным образом перестанет сопротивляться изменениям, оздоровится и приобретет гибкость. Йога – это не спорт. В йоге нет соревнований. Вы не сможете добиться гармонии тела, разума и духа через силу. Йога – это система сознательного поднятия белого флага. Только сознательно освободившись от напряженности и конфликтности, вы сможете прийти к цели, здоровому единству с собой и миром через свое внимание и намерение. Это закон бесстрастия. Четко и ясно осознавайте ваши намерения. Живите, думайте, действуйте с установкой «Да будет воля твоя». На первый взгляд может показаться, что намерение и бесстрастие противоречат друг другу. Но именно этот баланс поможет вам развить гибкость, чтобы воплотить все ваши жизненные цели. Следуйте закону бесстрастия в йоге и ежедневной жизни, выполняя три шага. Первый. Отстраняйтесь. Цель йоги – гибкость, и отстранение – важнейшее свойство. Отстранение и гибкость в йоге тесно взаимодействуют. Привязанность рождает сопротивление. Примите сознательное решение перестать навязывать окружающим свои представления о том, как, по-вашему, все должно быть устроено. Освободитесь и дайте свободу другим иметь свои представления. Заметьте, когда вы навязываете людям свои решения каких-либо проблем, бывает, вы создаете новые проблемы. Помните, что самое лучшее – вести себя отстраненно, когда вы участвуете в каких-либо делах. Второй. Примите неопределенность как неотъемлемую часть вашего опыта и со спокойной радостью наблюдайте, как словно ниоткуда появляются творческие решения проблем. Начните ко всему в своей жизни относиться с любопытством и простотой. И тогда вы почувствуете, как в вас зарождается глубокая внутренняя уверенность, которая не зависит от внешнего мира. Третий. Войдите в сферу чистой потенциальности. Попробуйте сочетать сосредоточенное намерение с отстраненностью от результата. И вы увидите, как легко можете воплощать в жизнь свои желания и как сохраняется ваше равновесие среди бытовой суеты. Повторяйте эту мантру, гармоничную закону бесстрастия, чтобы отказаться от потребности все контролировать, и позвольте мудрости неопределенности творить. Ом Анантхам Намах. Мои желания радостны и свободны, потому что независимы от результата. Закон 7. Закон Дхармы, жизненной цели. Закон Дхармы, 7-й духовный закон, учит нас, что в жизни каждого разумного существа есть цель. У каждого свои уникальные способности и возможность их выразить. В мире есть потребности, которым нужны именно ваши таланты. Вы реализуете свою жизненную цель, дхарму, когда потребности мира совпадают с творческим выражением ваших способностей. Ваша жизненная сила – должна постоянно и свободно двигаться. Практика йоги – это отлаженный механизм, он убирает препятствия, которые мешают движению энергии в вашем теле. Вы научитесь ощущать свое «я», когда освободитесь от всего, что мешает потоку вашей жизненной энергии. Если вы чувствуете сострадание, мудрость и гибкость, это значит, что вы живете в согласии с законом Дхармы. Закон Дхармы состоит из трех важных составляющих. Первая составляющая. Вашей главной целью является открытие своего высшего «я». Найдите своего внутреннего бога или богиню, которые смогут показать вам ту священную цель, ради которой вы и появились на свет. Откройтесь вечному, безграничному, всевидящему сознанию. Это суть того, кто вы есть. И познайте себя. Ведь на самом деле вы вечное бытие среди ограниченного во времени опыта. Вторая составляющая закона Дхармы – признание и проявление ваших уникальных талантов. Составьте список того, что у вас хорошо получается, и искренне порадуйтесь своим дарованием. Нужно обратить внимание на то, чем вам действительно нравится заниматься. Это может быть пение, игра на музыкальных инструментах, гимнастика или кулинария. А может, вы от природы обладаете чудесным талантом слушать и заботиться о нуждающихся. Ваши таланты – это один из способов соединения с вашей дхармой. Их выражение должно приносить счастье и удовлетворение вам и другим. Когда вы живете в гармонии со своей дхармой, то есть проявляете свои таланты, вы входите в сферу вневременного сознания, где время не имеет никакого значения. Третья составляющая дхармы – служение другим. Ваши действия, если они гармонируют с дхармой, естественным образом несут пользу вам и окружающим. Вопросы, которыми задается человек, живущий в согласии со своей дхармой, звучат так: «Чем я могу служить и как я могу помочь?» Ответы на эти вопросы помогут вам служить ближнему с любовью и состраданием. Высочайшее проявление закона дхармы – это воплощение своих талантов для того, чтобы помогать другим живым существам. Когда ваши творческие действия совпадают с нуждами ближнего, жизнь наполняется изобилием. Йога – это жизнь в гармонии с дхармой. Осознанное движение тела – это суть жизни в согласии с природными законами. У каждой клетки, органа, ткани вашего тела есть своя дхарма. Это выполнение определенных функций, чтобы поддерживать жизнеспособность и целостность всего организма. К примеру, пищеварительная система отвечает за секрецию пищеварительных соков, за переваривание пищи, всасывание полезных веществ и нейтрализацию токсинов. Эндокринная система вырабатывает жизненно важные гормоны, которые регулируют обмен веществ, репродуктивную функцию, рост и регенерацию. Система кровообращения – это ваше кровяное давление и сокращение сердечной мышцы. Каждая система выполняет строго предназначенную ей функцию, но основная цель их существования – поддержание всего организма. Практика йоги помогает дхарме вашего тела. Когда жизненная сила свободно движется по клеткам, тканям и органам, их дхарма выполняется. Йога дает гибкость, силу и равновесие, с помощью которых вы можете легко проявить свои таланты, а значит, вы гармонируете с законом дхармы. Когда вы доверяете разуму и жизненной энергии природы свободно двигаться по вашему телу, вы вспоминаете о своем высшем предназначении – служить миру и поддерживать эволюционное течение жизни. Следуйте закону дхармы в занятиях йогой и каждый день своей жизни, выполняя три следующих шага. Первый. Обратитесь к пространству внутреннего спокойствия, которое дает жизнь вашему телу и разуму. Уделяйте внимание своим мыслям и действиям. Второй. Осознайте свои таланты и то, чем вам нравится заниматься. Когда занимаетесь йогой, обращайте внимание на асаны, которые вы делаете с легкостью. Совершенствуйтесь именно в этом, чтобы приблизиться к своей природе. Некоторые люди, например, обладают врожденной гибкостью, другие – мышечной силой. У некоторых есть чувство равновесия. Радуйтесь своим врожденным талантам и старайтесь развивать и другие способности в йоге и в жизни. Третий. Ведите внутренний диалог о сострадании, помощи и служении. Если за каждым вашим поступком будет стоять намерение следовать дхарме, жизненной цели, ваши действия не станут проблемой, а наоборот, будут вознаграждаться. Задавайте вопросы: «Как я могу помочь?» «Чем я могу служить?» И вы выполните свою жизненную цель. Повторяйте мантру, которая согласуется с законом дхармы, особенно тогда, когда вы находитесь в воинственном состоянии или в состоянии смятения. Эта мантра поможет поменять свой внутренний ориентир с разрушающего «какая мне от этого выгода» на созидающее «как я могу помочь?» Ом Варунам Намах. Моя жизнь находится в гармонии с космическим законом. Применяйте свои знания. До сих пор мы описывали теорию и философию йоги. В следующих главах мы рассмотрим основные техники и практики, которые помогают применять теорию йоги в жизни. Медитация, управление жизненной силой, умение сдержать энергию и дать ей свободно двигаться, а также осознанное действие – вот основные техники, которыми необходимо овладеть, чтобы почувствовать все достоинства йоги на уровне тела, разума и души.